Аннотация. Взросление, брак и семья. Поиск вдохновения и своего места в обществе. Грань между жизнью и смертью, реальным и воображаемым мирами. Эти темы были близки Сильвии Плат, и именно они отражены в ее малой прозе, рассказах, написанных Плат в разные годы. Некоторые из них были опубликованы еще при ее недолгой жизни. Некоторые уже посмертно. Сама же Плат была известна суровой оценкой собственного творчества, заставлявшей ее откладывать в стол множество удачных и талантливых произведений. Дневниковые записи Сильвии Плат, также включенные в этот сборник, открывают перед читателем ее сокровенные мысли и чувства.